Глава 15. В пятницу утром сиамцы почуяли что-то не так. Завтрак им подали в 7 утра, и тарелки под столом стояли иначе, чем всегда. Что до Квиллера, то он съел свой завтрак в приюте для бездомных животных в обществе двух сопредседателей кошачьего аукциона. Оба они жили в Уинстон-парк. Пегги Марш, молодой программист, была та самая доброходка, что наведывалась в пиратский сундук дважды в день, чтобы покормить Данти и прибрать за ним. Джад Эмхерс, пенсионер, делил свое время между книжным магазином и приютом для животных. В приюте 40 котят жили в общем вольере, но на время репетиции их рассаживали по лимузинам. Одного за другим Квиллер вынимал их из корзин, чтобы погладить и ласково побеседовать с ними. Котят гипнотизировали вибрации его голоса и завораживали усы. Судя по количеству проданных билетов, завтра соберутся сотни людей, но котятам дадут легкое и успокоительное. «Главное, — сказал Квиллер, вспомнив трагический дебют Коко, — чтобы публика не кричала». Джад вставил, что может спешно напечатать несколько табличек «Тихо, котята спят». Потом таблички разберут зрители на сувениры. Репетиция закончилась кофе и сладкими булочками из закусочной Луизы. «А вы знаете, что сын Луизы намеревается выезжать на разные мероприятия в вагончике с закусками? Завтра он будет на стоянке», – проговорил Джад. «Мы печатаем сувенирные программки, в которых указаны настоящие имена котят, их прозвища и особые приметы», – сообщила Пегги. Наконец Джад произнес: «Если аукцион будет иметь успех, мы попробуем со щенками, и я бы купил себе одного». Если, конечно, Уинстон-парк разрешает держать собак. «А почему бы не сделать покупку прямо завтра, Джад?» – предложил Квиллер. «Я тоже был скорее собачником, пока не подпал под обаяние сами знаете кого». «Сами знаете кто?» – встретили Квиллера, как он это называл, без всякого энтузиазма. Он принял душ, бросил одежду в стиральную машину, а его домочадцы все еще держались так, как будто целое утро он занимался чем-то незаконным или аморальным. Он угостил их лакомством, расчесал, почитал им о жуках и птицах, потом перенес их в садовый павильон, чтобы показать жуков и птиц живьем. С собой он захватил сотовый телефон и шоколадное печенье. Все трое ощущали нечто странное в атмосфере. Такое предгрозовое затишье, как будто что-то должно случиться. Небо, хоть и ясное, имело какой-то тревожный желтоватый цвет. Потом начались телефонные звонки. Позвонила Клариса и сообщила, что ее подруга Вики приезжает сегодня днем и что ей не терпится взять котеночка, но что она, к сожалению, не сможет остаться на парад в понедельник, потому что во вторник поступает на новую работу в очень важное рекламное агентство. Квиллер заметил: «Для того, кто видел парад роз в Калифорнии, пропустить парад пионов в Пикоксе – не очень большая потеря». Потом позвонила Полли и похвалила Квиллера за благородное решение взять на себя обязанности аукциониста, а также выразила сожаление, что не сможет завтра присутствовать, надо быть на работе. Еще она заметила, что Данди весь день капризничал, как будто перед переменой погоды. Позже позвонил Озерби Гуд и хмуро сообщил: «Всех метеорологов поувольняют к черту, когда услышат следующий 6-часовой прогноз. Заезжай-ка пропустить стаканчик перед тем, как поедешь на станцию. Судя по тому, что ты говоришь, может, это и правда будет твой последний прогноз», — сказал Квиллер. Он внес все и всех в дом и приготовился выслушать плохие новости. «Горькая правда состоит в том», — вздохнул метеоролог, усевшись за кухонный стол со своим стаканом и блюдечком орехов, «что штормовой фронт, стоявший над Канадой все лето, тронулся с места и будет здесь к воскресенью. А это значит ветра и проливные дожди, то, что называют зимним ураганом. Можно смело отменять великий пожар. Люди не захотят выходить из дома и садиться за руль. Порывистый ветер. У тебя в амбаре есть генератор? Если нет, лучше тебе временно перебраться в деревню. У нас есть оборудование, чтобы ликвидировать аварии, а улицы, слава богу, вымощены». Квиллер заметил: «Надеюсь, твой прогноз не распугает мне участников завтрашнего аукциона. Нет, у них еще будет время подготовиться и запастись батарейками для карманных фонариков, супом в пакетиках и собачьими и кошачьими консервами. В субботу утром 40 знаменитых котят были перевезены в общие клетки в здании мэрии, где их ожидала последняя перед аукционом трапеза, в которую было добавлено успокоительное. Волонтеры давно привыкли говорить тихими, спокойными голосами. Они пересадили котят в их лимузины. Волонтеры, получившие специальные инструкции, должны были выносить лимузины на сцену один за другим из комнаты ожидания на первом этаже. Сцену оживляли растения в горшках, а стол в центре покрыли шотландской шалью от самой Мэгги Спрэнкл. Квиллер был одет в шелковую рубашку нейтрального цвета, которая выгодно оттеняла окрас котят. Он намеренно не стал подстригать и помадить усы. Наблюдатели то и дело обращали внимание собиравшейся публики на плакаты. «Тихо! Котята спят!» Раздали четырехстраничные каталоги, в которых значились 20 звучных мужских и 20 не менее звучных женских имен, уменьшительные от них, а также окрас и цвет глаз каждого котенка. Когда все места в партере и на балконе были заняты, двери закрыли, и Мэгги Спрэнкл, представительница местной аристократии и видный деятель движения в защиту животных, выступила с приветственным словом. Она сказала: «Мы знаем, что вы готовы полюбить этих котят всем сердцем и кричать от восхищения, но прошу вас, говорите только шепотом, а когда появится наш аукционист, не приветствуйте его громом аплодисментов, помните о котятах». Когда вышел Квиллер, публика, тем не менее, готова была взорваться. «Вот он, мистер К, собственной персоны». Но он поднял обе руки, призывая зрителей к тишине, и заговорил теплым, медовым, тихим голосом. «Друзья, давайте усвоим правила игры. Все, кто купил входные билеты, получил также и карточки с номерами. Прошу вас, никаких выкриков. Используйте свои карточки, чтобы торговаться молча. Покажите-ка их мне». Тут же взметнулись руки с карточками. На лицах 8 наблюдателей ясно читалась радость, что они участвуют в таком важном деле. Стоя на возвышениях, они видели, как в зале поднимают карточку, когда, например, аукционист говорит: «Кто даст 300?» И тут же указывали на поднявшего ее, сказав «раз». Когда цена достигала потолка, наблюдатель возвращал котенка в его лимузин и сопровождал покупателей с покупкой к ближайшему кассиру в фойе. Наблюдатели также делали замечания тем, кто шумел, и аукционист приостанавливал торги, пока в зале снова не воцарялась тишина. Первую корзину водрузили на стол, покрытый шотландской шалью. Квиллер прочитал имя на жетоне и провозгласил: «Мы начинаем с особой королевской крови, принцесса Изабелла». Восхищенный шепот в зале. Она белая, с нежно-серыми отметинами. Яркая индивидуальность. Знает, что вырастет королевой, а пока есть возможность, хочет поразвлечься. Шорох предвкушения в зале. Квиллер медленно открыл крышку корзины и заглянул внутрь. Потом осторожно вынул котенка. Взволнованный шепот. Изабелла подняла головку и посмотрела на публику золотистыми глазками. «О!» – послышался из зала сдавленный, но восхищенный возглас. Квиллер продолжал: «Я уже сказал, что у нее шаловливый нрав, несмотря на ее королевское происхождение». Он перехватил кошечку так, что у нее перед глазами оказалась его рука. Она раскрыла розовый ротик и вцепилась острыми зубками ему в палец. «О!» – пронесся по залу сентиментальный вздох, чуть более громкий, чем предыдущий, так что наблюдатели, предупреждающие, подняли руки. Аукционист сказал: «Не начать ли нам с 500?» В зале вспорхнуло сразу несколько карточек, что позволило ему поднять цену до 700, потом до 800 и, наконец, до 1000. Итак, 1000. 1000 раз, 1002 продано номеру 93. Наблюдатель поднял двух молодых женщин, а другой двинулся им навстречу с корзиной. Когда они шли по проходу к кассиру, Квиллер понял, что одна из женщин – Клариса. Ее загорелая ухоженная спутница, которую я ей купила и забыла, должно быть та самая Вики. В это утро больше ни одного зверька не продали за 1000. И все же собравшиеся понимали, что заплатить 1000 за котенка – это не значит переплатить. До таких чисел ставки вновь поднялись только после полудня. Но все, что ниже 500, казалось настоящим оскорблением. Для Пака, Яга или Клеопатры. Больше никто аукциониста за палец не кусал. Но нескольким котятам удалось дотянуться лапками до его усов, и публика всякий раз восхищенно шептала: «О!» После того, как 20 котят обрели хозяев, устроили перерыв, и участники аукциона смогли перекусить по походному на нижнем этаже или купить ланч в вагончике Луизы на стоянке. За кулисами все поздравляли друг друга, и когда открылось дневное заседание, Квиллер выразил благодарность публике за понимание и сотрудничество. Он теперь несколько изменил тактику. Если торги затягивались, он предпочитал лучше снять лот с торгов, чем оскорбить низкой ценой таких важных персон. Скоро еще один котенок был продан за очень высокую цену. Рыжевато-коричневый котик весьма самоуверенный, с горделивой поступью. «Кот для мужчины», – написали волонтеры на жетоне. Когда пришел черед Рыжика, Квиллер взглянул на публику и процитировал: «О, если ты спокоен, не растерян, когда теряют голову вокруг!» Стихи Киплинга. Это Рерьяс Киплинг, который откликается и на имя Руди. Он вынул мускулистого котенка из лимузина, и по рядам публики пронесся восхищенный ропот. «Для начала кто даст 500?» Взлетело несколько карточек. «А 700? А 800? И так 800. Давайте сделаем 900. 1000!» Поднялась только одна карточка. «Раз!» – произнес наблюдатель. Квиллер разглядел седые волосы. «Джад Эмхёрст, должно быть, покупает для кого-нибудь из своих взрослых сыновей, которые живут с семьями на Западе». Волонтеры были в восторге от результатов аукциона, а Мэгги Спрэнкл взволнованно сжала руки Квиллера в своих. «Мы заработали для приюта 20 000 долларов! Как мне благодарить тебя, Квилл, за твой огромный вклад? Приобретенный опыт – вот моя единственная награда», – сказал Квиллер. По пути домой он остановился у книжного магазина. Клариса с подругой сегодня заходили в магазин показать мне Изабеллу, котенка, которого купила Вики, – сообщила Полли. «Правда, что цена поднялась за 1000 долларов? Удивительно!» «Не так ли? Погоди, вот Барт узнает. Да нет, это его не удивит. Адвоката ничем не проймешь. Думаю, все дело в клятве, которую эти адвокаты дают, вступая в коллегию. Джад купил Рерьярда Киплинга за ту же цену. Должно быть, для одного из сыновей». «Нет, Квилл, это для него самого. Он сказал, что не смог справиться с азартом, к тому же всегда хотел завести кота, имеющего отношение к литературе». И Полли сменила тему. «Теперь о Вике. Она не сможет остаться, как планировала. Во вторник утром она должна приступить к работе на новом месте и хочет приехать домой заранее, устроить котенка, отдохнуть и подготовиться, так что она не попадет на представление Великого пожара и парад в понедельник. Она очень сожалела, что не может задержаться и познакомиться с тобой, Квилл, и оставила тебе записку. Письмо было в конверте необычного серого оттенка, с монограммой. Вики явно написала его еще до того, как уехала из дому». Квиллер опустил конверт в карман пальто. В субботу поздно вечером, когда Квиллер обычно читал кошкам вслух на ночь, Коко вдруг охладел книжным полкам и проявил большой интерес к кухне. Он все вскакивал на кухонный стол и смотрел через окно в темноту. «Ждем кого-нибудь?» – спросил Квиллер. И тут подумал, что давно к нему не заглядывал на огонек Эндрю Броуди. Он позвонил шефу полиции домой, и через 5 минут огромный шотландец уже вплывал к нему на кухню с вопросом: «Где мой умный кот? А моя маленькая красавица?» Он опустился на табурет перед столом, на который Квиллер поставил поднос с шотландским виски, кубиками льда и сыром. Сиамцы крутились поблизости, радовались приходу Энди. Он обычно ухитрялся незаметно уронить для них несколько кусочков сыра. «Слышал прогноз Джо?» – сказал Энди Квиллеру. «Говорит, та буря, что стояла над Канадой, теперь двинулась через озеро. Может добраться до нас в понедельник. И прощай, парад». «Ну, нам грех жаловаться», — заметил Квиллер. «Лето выдалось великолепное для всяких публичных действий. Все равно обидно. Наша внучка должна быть на королевской платформе, а жена уже готовится срезать целый грузовик пионов в саду». «Ну, случалось ведь, что Джо ошибался, Энди». «Вообще-то да, но... А что это за сыр? Очень вкусный». «Это домашний сыр. Не все, что вкусно, из Швейцарии или Франции. Как там в городском совете, Энди? Кто поливает Анютины глазки?» «Ой, не говори. У нас этим летом прямо беда с вандалами. Ты знаешь женщину из Кеннебека, которая предсказывает будущее?» «Угу. Она ходит в нашу церковь. Хорошая женщина. Она считает, что охотника застрелили, что это не был несчастный случай. Жаль, что она не может выступить свидетельницей на суде». Квиллер мог бы рассказать о вопле Коко, который ясно указывал, дело нечисто, но опять же в суде кошачий вопль не имел бы никакой юридической силы. А откуда ни возьмись появился Коко, вспрыгнул на кухонный подоконник и застыл там. Ушки на макушке, хвост напряжен и вытянут в струнку. Энди и Квилл выглянули в окно. Через минуту-другую они услышали глуховатый взрыв и увидели яркую вспышку в темном небе. Броуди вскочил, позвонил по сотовому телефону и заторопился к дверям. «Придурки! Взорвали ящики с цветами в здании городского совета!» И он бросился к своей машине, оставив Квиллера размышлять. «Хм, фракция противников Анютиных глазок? Плохо дело. Еще один проект Хикси накрылся. Но она-то не сдастся». Только сейчас Квиллера осенило, что Коко начал смотреть за оконную темень примерно за полчаса до того, как раздался взрыв. «Ах, этот кот!» – подумал Квиллер. «Выглядит котом, ходит как кот, мурлычет как кот, но ведь знает наперед все, что должно произойти. Прям как та женщина из Кеннебека. Не от того ли, что у него 60 усиков, а не 48, как у обычных кошек? Озадаченный он положил себе блюдечко мороженого».